Хрюша стоял за Ральфом, утопая в море ополоумевших красок, а тот на коленках направлял зайчика. Как только огонь вспыхнул, Хрюша сразу протянул руку и схватил свои очки. Непобедимо лиловые, красные, желтые цветы ошарашивали их красотой, и всем стало не до враждебности. Снова они сделались мальчиками вокруг бивачного костра, и даже Ральф с Хрюшей почти влились в кружок. Скоро все побежали за валежником, а Джек разделывал тушу. Сначала хотели всю тушу зажарить прямо на жерди, но ничего не вышло, жердь сразу сгорела. Тогда сообразили натыкать куски мяса на ветки и совали в огонь. Но и так самим приходилось хорошенько поджариваться. У Ральфа текли слюнки. Он думал отказаться от мяса. Но долгая диета из фруктов, орехов, да кое-когда то рыбы, то краба, сломила его выдержку. Он схватил кусок недожаренного мяса и накинулся на него, как волк. У Хрюши тоже текли слюнки. Он сказал: «А мне?» Джек собирался потомить его неизвестностью, чтобы показать свою власть. Невыдержанный Хрюша сам нарывался на жестокость. «Ты не охотился». Ральф тоже зашелся, Хрюша, и Саймон, и он подытожил: «В крабе, небось, не больно много мяса поешь». Ральф поежился. Саймон, сидевший между Хрюшей и близнецами, обтер рот, сунул свой кусок Хрюши за камень, и тот его схватил. Близнецы фыркнули, а Саймон потупился от стыда. Тут Джек вскочил, откромсал большущий кусок мяса и швырнул к ногам Саймона. «На! Жри, тебе говорят!» Он буравил Саймона взглядом. «Ну!» Он закружился в центре кружка ошарашенных мальчиков. «Я вам мясо добыл!» Вся досада, все несчетные стыдные обиды вылились в первозданной пугающей вспышке. «Я раскрасил лицо! Я подкрался! Ну и жрите! А я...» На вершине горы молчание густело, густело, пока не стало слышно, как трещит огонь и, жарясь, шипит мясо. Джек огляделся, ища сочувствия, но встретил одну почтительность. Ральф стоял на пепелище сигнального огня с мясом в руках и молчал. Наконец молчание нарушил Моррис. Он обратился к единственной теме, которая могла объединить всех. «А вы ее где нашли?» Роджер кивнул на чужой склон. «Там они были, у моря». Джек уже оправился. Он сам хотел рассказывать. Он перебил Роджера. «Мы залегли вокруг. Я подкрался на четвереньках. Копья ее не брали. Без зазубрин, потому что. Свинья побежала и как завизжит. Потом обратно попала в кольцо. Кровь хлещет». Мальчики трещали наперебой, радостно, взахлеб. «Мы ее зажали в кольцо». От первого же удара у свиньи отнялись задние ноги, так что легко было зажать ее и добивать, добивать, а я ей горло перерезал. Близнецы со своей вечной обоеликой улыбкой вскочили и стали плясать один вокруг другого. И вот плясали уже все, все визжали в подражании издыхающей свинье, кричали: «По черепушке ее, по пятачку!» Моррис с визгом вбежал в центр круга, изображая свинью. Охотники, продолжая кружить, изображали убийство. Они танцевали, они пели: «Бей свинью, глотку режь, добивай!» Ральф смотрел на них. Ему было и завидно, и противно. Он выждал, пока они угомонились, пока замолкли последние отзвуки песни, и только тогда заговорил: «Я созываю собрание». Все по очереди замирали и обращали к нему лица. «Собрание. Я объявляю сбор, хоть нам, может, придется сидеть в темноте. Идите на площадку, как только я протрублю в рог. Сейчас же». Повернулся и пошел вниз.